очертя сердце. Роман. Перевод Яхиной. Глава первая. «Я его убью! Клянусь тебе, этим кончится!» Она остановилась у окна, устремив невидящий взгляд на море. Лепра пытался завязать галстук. Он наблюдал за Евой в зеркало и уже снова желал ее. Страсть терзала его, как болезнь. Никакие объятия не приносили исцеления. На Еве было белое плессированное платье, сквозь легкую ткань просвечивал раздвоенный силуэт ее тела. Лепра нервничал. Он разразился бранью, проклиная галстук, концерт. «Постой, Жанно», — сказала Ева. «Дай сюда галстук. Ты хуже ребенка. Впрочем, ты и есть мой ребенок, ты сам знаешь». Она стояла перед ним, вскинув руки, а он погружался взглядом в светлые глаза своей любовницы. Ему хотелось сказать: «Перестань думать о нем. Подумай немного обо мне». А она, вывязывая безупречный узел бабочки, спокойно повторила: «Я его убью. Другого он не заслуживает». Лепра знал, что должен включиться в игру, еще раз выслушать перечень обид, которые помнил наизусть, возмущенно качать головой. Ева любит его, потому что он безотказный наперсник. «Я только что его видела. Он тискал эту девчонку, Брюнстейн, и еще имел нахальство утверждать, что между ними ничего такого нет. У него что ни слово, то ложь. Ах, да чего ж он мне противен!» Ее светлые глаза потемнели. «Люблю это предгрозовое небо», — прошептал Лепра, пытаясь шуткой скрыть волнение. Но Ева была поглощена своей обидой, а Лепра она сейчас не думала. «Я дала ему пощечину», — продолжала она. «Само собой, он в долгу не остался, а рука у него тяжелая». «Но ведь это не в первый раз», — отважился Лепра. «Не в первый раз он тебе изменяет». «Пусть изменяет!» — воскликнула она. «Что мне до его измен? Но пусть имеет мужество признаться в этом. Одного я не прощу ему никогда, что он мне лгал все эти 20 лет. Мы еще не успели пожениться, а он мне уже лгал. Нашептывал мне: ты единственная, ты любимая. Но стоило нам на минуту расстаться, и он спал с первой подвернувшейся шлюхой». Ева отстранилась от Лепра, словно прикосновение мужчины, кто бы он ни был, стало ей вдруг отвратительным. Она посмотрела на своего любовника с враждебным недоверием. «Ложь», — сказала она, — «вот что меня убивает. Может, я и блудница, но лгать не умею. В тот самый вечер, когда я стала твоей любовницей, я тут же все ему рассказала. А вас, мужчин, правда сокрушает. Вам надо, чтобы любовь была красивой новеллой. Сюжет вам дороже женщины». Лепра надел фраг, вытянул манжеты, осмотрел себя со всех сторон, в профиль, анфас. «Да», — сказала она, — «ты хорош собой. Женщины на тебя одного и будут пялить глаза. Ну какие мы все дуры!» Он привлек Еву к себе, его рука скользнула под платье, кончиками пальцев он ласково поглаживал ей спину. «Но я-то, — прошептал он, — я-то ведь тебе не изменяю. Откуда мне знать?» «Как?» — воскликнул он, разыгрывая изумление и горечь. Она прижала щекой к груди Жана. «Нет, — сказала она, — тебе я верю. У меня на мужчин чутье». Лепра снова в который раз почувствовал нелепую боль в сердце и задержал дыхание. «Ева, — прошептал он, — Ева, мне плохо». Она откинула назад коротко остриженную голову, от которой шел запах разворошенной земли, растоптанных цветов. «Почему тебе плохо, милый?» Он молчал. Если бы он спросил ее, скольких мужчин она любила до него, она бы оскорбилась. Это была даже не ревность. Впрочем, ей никогда не понять, что в женщине можно любить даже ее прошлое, даже ее детство. Рука его машинально продолжала ласкать плечо Евы. «Ей 45, — думал он, — а мне 30. Через 15 лет ей будет 60, а мне...» Он закрыл глаза. За полгода, что она была его любовницей, у него часто случались эти странные приступы. На глаза навертывались жгучие слезы и, не пролившись, разрешались дурнотой, страхом, отвращением. Он сжимал в своих объятиях любовь без будущего.